Ну, воевать, может, и нельзя, да? Вот, воевать, может. Ну, смена режима должна. Не, ну, средства массовой информации не всегда можно верить, вы же согласитесь. Потому что каждый хозяин выдает то, что хозяин требует. Поэтому, ну, воевать против своего народа, самому Каддафи. Я сам человек военный, поэтому для меня непонятно. Ну, конечно, плохо. Очень плохо, что такое так творится. Ну, как само-то? Оно должно само регулировать. Ну, помочь-то надо. Ну, конечно, нет. Ну, как? Ну, деньгами могли бы помочь. Мирным переговором, ну да. Я расцениваю как агрессию со стороны НАТО и европейских держав. Никак иначе. Хоть ну чего вмешательство удар, в чужую страну? Попадают. Ну зачем? Это у них внутренние проблемы, они бы сами их решили. А я считаю, это просто недопустимо вмешательство во внутренние дела. Я думаю, всегда конфликты вмешиваться вообще нельзя чужой страны. Пусть сами разбираются. Америка, она такая страна, которая любит вмешаться. Но да. Все равно не надо, пусть сами разбираются. Ну, значит, надо садиться за стол переговором силой, никак. Содействовать так словами, ждать, я думаю, умные люди должны бороться. Без оружия. Я считаю, что без применения силы достаточно было даже теми же собраниями, заседаниями, информацию о результатах которых доводить до лидера Лидии, добиться вот этого прекращения всего. Оно было на грани прекращения. Не стали ждать, так сутки, двое. Вот, применили оружие. Сейчас не знаю, к чему это приведет. Это все так может разгореться. Я крайне отрицательно к этому отношусь. Любой народ будет требовать помощи, чтобы себя хотеть защитить, понимаете. Однозначно требуется. Скорее всего, это, наверное, там что-то такое творится. Это деньги все. Деньги идет немножко там. Борьба за что-то. Но то, что помощь, другое дело, конечно. И нужно. Нужно. Это ж, не дай бог, это и белорусам такое же тоже. Может быть, когда-нибудь в дальнейшем что-то будет угрожать. Конечно, но помощь.